На время ужина я ее пристроил поухаживать за больной соседкой. Пусть проявит благородство. Главное, она не пошла в столовую. Но как ее удержать в номере весь вечер? Хоть бы Дамир скорее вернулся. Ты не звонил в павильон? Звонил. Начали второй заказ, категорию «Б». Мне уже пора туда ехать. А тут Зарип этот. Проверь еще раз вокруг корпуса. Он может высматривать через окно столовой. С него станется джигит придурочный. Сейчас сделаю. Влад услышал, как в замке лязнул ключ. Он легко соскочил с табуретки на кухне и выглянул в прихожую. Рядом с Семеном стояла красивая девушка с волнистыми каштановыми волосами в светло-серой лайковой куртке, небрежно накинутой на плеч поверх строгого, несколько старомодного платья. — Знакомьтесь, Света. — Это Влад, твой партнер по съемке. Мы немного уплотнили график, чтобы вас побыстрее отпустить. Снимать будем завтра с утра, так что вы сегодня приготовьтесь как следует. Семен открыл дипломат, вытащил оттуда магнитофон и несколько машинописных листков. Вот это сценарий. Тут все просто, сами разберетесь. Самое главное — музыкальное оформление. Тебе, Влад, уже объясняли, в чем суть. Музыки ровно на 30 минут. Действие нужно уложить в эти рамки. Обращайте внимание на крупные планы. Обычно мы такую подготовку проводим вместе с режиссером, но раз уж ты, Влад, профессиональный актер, я думаю, вы и одни справитесь. — Справимся, — буркнул Влад, снова взбираясь на табуретку. — А ты в самом деле профессиональный актер? — с любопытством спросила Света, когда за Семеном закрылась дверь. — А что, не похоже? — Думаешь, маленькие только для цирка годятся? — зло бросил тот. — Чай будешь? — «Маленькие только для цирка годятся», — зло бросил тот. «Чай будешь?» «Буду», — покладисто согласилась Светлана. «Ну, чё ты злишься? Подумаешь, спросить нельзя. Просто я таких малышей в жизни не видела. Теперь увидела. Давай работать. Тащи магнитофон, послушаем, чё они там наваяли». Чем дольше крутилась кассета, тем больше Владу становилось не по себе. Он еще не читал сценарий и пытался по музыкальному сопровождению сообразить, каков будет сюжет. За обманчиво красивой и нежной главной темой угадывалось нарастающее напряжение, которое всепоглощающую любовь превращало в убийственную ненависть, требующую незамедлительного выхода опустошающей разрухи. Светлана слушала невнимательно, разглядывая стены с посудными шкафами, пила чай, грызла печенье. Когда музыка кончилась, Влад нажал на кнопку перемотки. — Не наслушался еще? — насмешливо спросила девушка. — А ты читала сценарий? — ушел от ответа Влад. — Ня! — беззаботно протянула она. — Зачем? — Мне и так сказали, что это про Эдипов комплекс. Мамочка ругает сыночка, а он в отместку мечтает ее изнасиловать. Бррр, гадость какая! Она брезгливо поморщилась. Но с тобой это может быть даже интересно. Я никогда с лилипутом не пробовала. Заткнись, дура, — грубо оборвал ее Влад. Юмор свой прибереги для кобелей. Нам работать нужно. Света удивленно взглянула на партнера, подошла к нему, обняла и материнским жестом прижала его голову к своей груди. — Эй, — ласково позвала она, — парень, давай дружить, а? Только познакомились и уже собачимся. Нужно играть. В дочки-матери будем играть. Тебе, кстати, объяснили, зачем им такое дурное кино? Говорят, что снимаем учебный фильм для института психиатрии. Влад закрыл глаза и вжался головой в ее мягкую грудь, вдыхая теплый смешанный запах тела и духов. — А мне... — подумала Света. — А мне они сказали совсем другое. Это будет обыкновенная порнуха для любителей экзотики. И специально предупредили, чтобы я ему об этом не говорила заранее. Похоже, они правы. Этот Влад такой злой, закомплексованный. У него с перепугу может ничего не получиться, он ведь наркоман. Завтра перед съемкой вколет дозу. и все пойдет как по маслу. Даже и не вспомнит, что маленький. Влад пробежал глазами сценарий, потом перечитал его более внимательно. Тот толстяк, который был в аэропорту с Семеном, не обманул. Ни один ребенок не сможет сыграть такую раздирающую душу смесь любви и ненависти. Сценарий был не литературным, а режиссерским. В нем четко размечены крупные и средние планы, наплывы, рапид. Теперь надо попробовать соединить сюжет с музыкой.